А впрочем, раз уж все, что случилось в круизе, остается в круизе. Она загадочно улыбнулась и, закончив закрывать дверь, обернулась к троице мужчин. «Мало времени, говорите, ну пару минут-то вы мне выделите, господа», вопросительно подняв бровь и сунув руку под платье, легким движением руки красавица потеряла бюстгальтер и кинула его в троицу. «Каждый, босс, ну в жизни себя не простим», стали уговаривать двое своего шефа. 30 минут, не больше», кивнул он и стянул через голову свою яркую рубашку с пальмами. Спустя 20 минут замок в номер внезапно начал крутиться, и дверь резко открылась. Заслоняя свет из коридора и перекрывая путь к отступлению, в проходе стоял здоровяк в шикарном черно-белом костюме. Под тканью виднелись бугры мышц, из-за которых костюм казался мелковатым. Здоровяк пригнул голову и вошел в номер, смотря на следы крови на полу. «А трупы, я так полагаю, в уборной?» «Да, Мишель», — спросил он, прикрывая дверь. «Я знаю, что ты тут, выходи, поговорим». «Ну надо же, Себастьян Линтер собственной персоной. Что, и тебя заинтересовала местная пташка? Большую награду за его голову назначили. Более чем. И, как я вижу, не меня одного. Что, решила по-быстрому устранить конкурентов? А меня тоже убьешь, если понадобится. Ха-ха, я бы хотел на это посмотреть. Ты уже пыталась, и не раз. Париж». Он отвернул воротник и показал шрам на шее. «Токио». Его рука указала сначала в область сердца, а затем большим пальцем за спину. «Буэнос-Айрес. Хотела бы убить, убила. А так, оставляла напоминание о наших незабываемых встречах». В ладони красотки возник каблук, легким движением руки превращаясь в тонкий блестящий клинок с двухсторонней заточкой лезвия. Таким можно и порезать, и проткнуть. И именно это произошло с троицей наемных убийц из Колумбии. «Какая ты злая, я поздороваться зашел, расслабься, и вообще, слишком ты грязно сработала, столько крови, не боишься, что вычислит». Молчание и сузившиеся глаза Мишель были лучшим ответом для Линтера. «Изобретатель, мой, будешь мешаться, до следующего порта рискуешь не доплыть, пусть за нас говорят наши дела, а не языки, посмотрим, кто добудет его голову первым и получит награду», подмигнул здоровяк и ушел, прикрыв дверь. «Вот ведь стервятников налетело, будет сложно». Красотка подошла к телефону в номере и набрала выученную наизусть комбинацию. Ответивший ей капитан круизного лайнера пометил на листочке номер комнаты и, не произнеся ни слова, повесил трубку особого телефона, выведенного на его капитанский мостик. С этим листиком он отправился в незатейливое помещение рядом с рубкой, где сперва постучался, а затем использовал пароль для открытия тяжелой металлической двери. Началось. «Вот номер, все нужно убрать и избавиться от следов». Он наставил бумажку на столике, покидая место обитания четверки чистильщиков, присланных его старым знакомым. «Надеюсь, старина Хотберг, я не зря так рискую своей головой и репутацией». Впрочем, вспомнив о сумме перевода на его счет в швейцарском банке, капитан лайнера сразу же понял, не зря, люди высыпали на палубу, чтобы посмотреть удивительное природное явление. Никто о нем даже не слышал, и люди предполагали самые разные варианты. А я, не просто слышал, я, знал. Это начало конца, и времени у нас очень мало, не больше 15 минут. Почувствовал на себе пронзительный взгляд и поднял голову вверх, наблюдая, как исчезает за перилами красавица. Где-то я ее уже видел, прищурился я и двинулся в сторону своей каюты, пробираясь через все напирающую толпу, пока не врезался в своего телохранителя. «Роберто, ты почему тут?» – раздраженно спросил я его, уходя в сторону. Поток людей и не думал исчезать. «Все хорошо, он был со мной, всегда. Просто надо было уединиться и собрать три детали. Что там за пистолет-то такой?» Нахмурился я и забил на эти мелочи, так как понимал, времени все меньше. «Особая модель, на рампах не пищит, но и недолговечный. Так а что случилось? Что за свечение? Начало войны, монстры, твари и прочее. Откуда знаю, даже не спрашивай. Через 13 минут все начнется. Наша задача – оказаться в максимально безопасном месте и быть готовыми начать бой». Звучит серьезно. «Надеюсь, вы ошибаетесь». Роберто вышел впереди меня и стал волнорезом, что рассекал толпу своим мощным телом. «Стой, я увидел пожарный щит, скрытый от глаз публики специальной завесой. Открыл ее, сорвал печать и сломал защитное стекло, достав небольшой красный ломик. Не пожарный топор, конечно. В это самое время по всему миру вовсю начали сбои телепрограммы и онлайн-трансляции. Арис везде выводил и озвучивал сообщение, призывающие всех жителей Земли приготовиться к неожиданным последствиям, которые будут смертельно опасны для каждого. Рекомендации набрать воды, вооружиться, уйти из густонаселенных мест. Я был уверен, что 9 из 10, если не больше, посчитают это самым тупым из возможных розыгрышей. Но когда настанет звездец, они вспомнят слова, что доносились до них, и начнут действовать. «Эй, сэр, остановитесь! Зачем вы взяли инструмент?» – заорал мне один из членов экипажа, охраняющий эту палубу и ничего не понимающий. Я и сам не до конца понимал. Неизвестно, что в наш мир принесет эта пелена, окутывающая весь мир. Но я очень надеялся, что кроме смерти здесь появятся и такие воины, как в моем сне, и такие же терминалы, полные оружия, брони и возможностей. «Смотрите, звездопад!» – закричал кто-то, указывая в небо. «Афина, бери управление кораблем на себя, активируй протокол пожарной тревоги. Произведи расчет маршрута к ближайшему порту, к которому мы можем пришвартоваться, и направь туда лайнер. Спасай корабль, если понадобится, любой ценой». В правом ухе через вставленный мгновением ранее наушник зажурчал голос моей интеллектуальной помощницы. «Господин, начинаю взлом системы и захват панели управления кораблем. Наблюдаются мощные помехи во внешней радиосреде, спутниковая связь отключена», — отчиталась она, докладывая об изменениях с кораблем. «Оборудование серверной выходит из строя. Я отключила питание, дабы серверы не оказались уничтожены. Если атака по оборудованию прекратится, мы сможем их перезапустить. Расчет показывает, что до ближайшего порта плыть 17 часов. Закладываю курс. Первый двигатель вышел из строя. Наблюдаются проблемы с электричеством. Лайнер в зоне мощного излучения неизвестного типа. Я отключаю все системы, оставляя резервные двигатели на малый ход. Ожидаемое время прибытия составит 35 часов. Спасательные шлюпки доберутся до берега, едва ли. Оборудование также перестанет работать. Они будут дрейфовать в открытом океане. Спасательные судна не придут. Господин, ваш смартфон тоже на грани. Я отключаюсь. Вернусь при первой же возможности. Голос в моем ухе затих, и я выругался. «Эй, зачем тебе лом?» Схватил меня за плечо член команды экипажа, не давая пройти дальше и пытаясь вырвать мое оружие из рук. «Отвали!» Я долбанул ему локтем в солнечное сплетение и вырвался из слабеющей хватки. «Внимание! Пожарная тревога!» Красные лампочки появились словно из ниоткуда и начали свой бег, сопровождаемые голосовой поддержкой. Хватило их на 30 секунд, после чего они заглохли и прекратили маячить. Все электроника мертва, людей вокруг стало меньше, и мы дорвались до лестницы. Начав стремительно преодолевать пролеты и смотря на людей в застрявших лифтах, я понимал, что худшее еще только впереди. 10 минут, считай вслух до 600, электроника вся вырубилась. Рявкнул я Роберто, и он без лишних сомнений начал отсчет. «Стой!» Позади меня закричал женский голос, стоило мне очутиться на нужной мне палубе. Я обернулся, не останавливая свой бег, и едва дойдя до поворота, оказался отправлен в полет. «Атака!» Среагировал Роберто и вытащил пистолет, открывая огонь по моему обидчику еще до того, как я приземлился. И снова я у лестницы. Понимая, что оттуда также может прилететь, я спешно перекатился и поднялся. Звук пустых щелчков из-за закончившихся боеприпасов настораживал. «Хы, ты где пистолет достать умудрился? Я тебя в бараний рог скручу!» Задрожал пол, и здоровяк в странном черно-белом костюме паровозом помчался в сторону начавшего перезарядку Роберта. Бронекостюм в виде смокинга. Надо было и мне такой надеть, с грустью подумал я, разминая руку и восстанавливая дыхание от внезапного удара. На лестнице в этот момент показалась шевелюра кричавшей мне дамочки, и я сразу же понял, кто это. Босс. Роберто ввязался в ближний бой, пытаясь пристрелить здоровяка. Но этот костюм и более мощный калибр не возьмет. Держись. Я кинулся в бой, забив на даму. Да что за день. Сегодня всем мужикам плевать на меня, разочарованно донеслось со стороны спины, и бесшумные ноги понесли ту, о ком я был наслышан, вперед. Сеп, я же сказала, он мой. Да пошла ты, потаскуха. Мне награды за его шкуру до конца жизни хватит. Этот крепыш вмял Роберта в стену, выхватывая пистолет и направляя в мою сторону. Хрусть. Материалы не выдержали тисков громилы, и деликатное оружие сломалось, рассыпавшись пластиком. Что за? Он удивленно смотрел на разваливающийся механизм, чем я и воспользовался, ударом ломика отбивая эту выставленную вперед руку. «Ах ты, падаль!» Здоровяк схватился за поврежденную конечность и ушел в сторону от следующего удара. Из-за пояса он вынул большой охотничий нож, поднес его к лицу и, улыбнувшись подобно маньяку, с криком бросился в мою сторону. Уворот, перекат, наградной удар по спине громилы, от которого он ахнул и сделал неловкий шаг вперед. В этот же момент на него налетела красотка, пытаясь выбить нож из руки и достать ногой до его лица. Я вновь замахнулся, надеясь достать до затылка здоровяка, но он будто почуял опасность и развернулся, нанеся мне удар схваченный за ногу дамой. Мы оба отлетели в сторону, и он тут же помчался вперед, выбирая меня в качестве жертвы. Я перекатился, уходя от его пинка ногой. Плитка сломалась на том месте, где я был секунду назад, а ныне впечаталась нога громилы. Сделал кувырок назад, встав на ноги, и сразу же увернулся от мощного хука, который оставил вмятину в металлической двери, ведущей в техническое помещение палубы. Громила, не останавливаясь, будто в бешеном танце совершил разворот и нанес размашистый удар ножом, которого я смог избежать, отклонив корпус назад до предела. Врезавшись в колено громилы, эффектная красавица вывела его из равновесия, чем я и воспользовался, нанеся мощный удар ломиком по руке с ножом. Что-то хрустнуло, и его кисть разжалась, но здоровяк от этого лишь еще больше рассвирепел, схватил за волосы мою невольную соратницу и отправил ее в полет в сторону коридора. Я же попытался нанести очередной удар и сделал это весьма успешно, зарядив прямо по лбу здоровяка. Зазвенело так, словно вместо головы у этой твари была кастрюля. «Рва-а! Порву!» Он рывком прыгнул в мою сторону и врезал целой рукой по моим ребрам, выбив из легких остаток воздуха. Пудовый кулак еще раз возник над моей головой, грозясь проломить череп, и начал опускаться. Я с трудом махнул намертво сжатым в руке ломиком и отбил кулак в сторону. Окровавленная голова ублюдка нависла надо мной, скались от ярости, а за ней еще одна голова лысого и совсем не улыбающегося Роберта. Удавка опустилась на шею громилы, и тот попытался схватить моего телохранителя своей лапищей. Лицо отодвинулось от меня, и я смог перекатиться в сторону, делая маленький спасительный вздох. Легкие болели и горели огнем. Наверняка эта тварь сломала мне одно или два ребра. Хах, хах, тяжело дыша, я поднялся и легким движением вонзил острие ломика здоровяку в район кадыка, прекращая эту внезапную и затяжную битву. «Вы целы?» Пошатываясь и уходя в сторону от хлещущего кровью ублюдка, спросил меня Роберта. «Бедро, ушиб и ребра болят. Перелом, скорее всего». Я сжал зубы и стерпел приступ, накатывающий после вдоха боли. «Девушка, спасибо. Вы сражались как львица». Роберта демонстративно поклонился красавице, поднял охотничий нож здоровяка, начавшего издавать странные предсмертные звуки, и направил его острие на помощницу. «А теперь вопрос на засыпку. Кто вы такая?» «Остынь, Роберта. Помоги подняться. Знакомься. Это Мишель Бонфити. Она же Джулия Сигурдсен. Она же Наталья Меньшова. Другие ее имена я не запоминал. Двойной или даже тройной агент. Работает на тех, кто больше платит. Наемный убийца и разведчик КГБ в одном лице. Как же много вы обо мне знаете. Знал бы меньше, если бы полгода назад вы ко мне в виде журналистки приставать не начали». Улыбнулся я и подошел к сидящей на полу красотке. «У нас мало времени, и нам, умеющим убивать, лучше держаться вместе. А я не знала, что вы умеете убивать. Этого ни в одном досье на вас нет. Там много чего обо мне не сказано. Давайте пройдемся до нашего номера и займем там оборону. Подготовимся. Осталось чуть больше 5 минут. Я протянул руку и помог Наташе подняться. «Да чего?» – удивилась она. «Кто бы там сколько ни предложил за мою смерть в тайных подпольных сообществах наемных убийц, за мою жизнь мой новый компаньон заплатил намного больше. Один лишь вопрос: как много из них в этом хаосе выживет и продолжит стремиться выполнить контракт? Ведь скоро деньги перестанут значить хоть что-то». Мы добрались, распугивая редких встречных пассажиров своим видом. Тревога работала недолго, но очень многие выбрались на палубу. Пропавшие же свет и открытые электронные замки на дверях позволили всем вокруг понять, что дело дрянь, и теперь они стремительно собирали вещи, побежав к палубе и спасательным лодкам. Скоро капитан, потерявший управление, запустит спасательный маяк и начнет готовить людей к эвакуации. Даже дрейфующий корабль для него подобен гробу на волнах. Невозможность им управлять приведет к крушению рано или поздно. И даже если я скажу ему, что все под контролем, поверит ли он мне? Я ведь и сам не уверен. «Ай!» — дернулся я, когда Наташа завязала бинт. «Все, готово. Да, у тебя точно перелом ребер. Ложись и старайся не шевелиться. Ждем эвакуацию. И расскажи мне, что происходит». Наташа отложила аптечку в сторону, а я поднялся со стула и подошел к окну с видом на палубу, на которой людям уже было не до веселья. «Эвакуации не будет. А что происходит? Мы сейчас узнаем. 15 минут только что прошли». Я смотрел на палубу, где суетились люди и готовили к спуску спасательные шлюпки ярко-оранжевого цвета. Внезапно началась суета и все закричали, началась потасовка, кого-то схватили и держали, кого-то избивали и кусали, первые люди полетели за борт. «Какого хрена, босс?» Не выдержал я и покачал головой. «Все как во сне, стали на 3 шага друг от друга. Слушайте и запоминайте, если я или кто из вас превратится в помешанных зомби, другие должны его убить». В моих руках был нож, и я внимательно смотрел на двух моих соседей по комнате. «Ты бредишь?» Наташа наклонила голову и посмотрела на меня как на идиота, но тем не менее встала поближе к двери и достала из волос странный клинок. «Босс, что за шутки?» Роберто двинулся ко мне, но клинок оказался приставлен к его шее, и он отошел назад. «Минута. Обращение длится не больше минуты. Я в напряжении держал нож перед собой, надеясь на лучшее». Глава 4. Выдохнув, я отложил здоровенный нож в сторону и позвал спутников к окну. Благо, их проклятие не коснулось, как и меня. «Вот вам, господа и дамы, диспозиция. Мы на огромном лайнере посреди океана, с нами на борту порядка 15 тысяч человек или около того. Какая-то часть из них превратится в зомби, другая останется людьми, слабыми, беззащитными людьми, не имеющими ни силы воли, ни навыков для выживания. Откуда ты? Боже, это безумие. Это не безумие, это атака. Откуда знаю? Я уже пережил это. Вернее, умер, неоднократно, но сам процесс изучил досконально. Та розовая пелена – это выброс заложенной в нашем мире биохимической бомбы. Его задача – подготовить мир к захвату и поглощению. Споры уже давно проникли в каждого из нас, облетев весь мир. Слабые и травмированные – те, кто получил большую их дозу, обратятся. Остальные выживут. И по этой же причине укус не превратит вас в зомби. Иммунитет. Но не радуйтесь раньше времени. Зомби я их называю из-за ассоциаций. По сути, это зараженные. И они будут болеть, станут рассадником болезней и вредоносных организмов. Укусит вас, и вы отравлены. Пока не достанем лекарства, лечения как такового нет. Пока его не изобретем, или не получим иным способом. Вариантов немного. Быстро прижечь место укуса и прожарить мясо до самой кости, либо ампутация. Иначе, смерть, рано или поздно. «А что за звездопад мы видели?» — уточнил Роберто, не ставя под сомнение мои слова и смотря на разгорающуюся бойню на палубе. «Да, когда свои глаза видят подобную картинку, любые слова воспринимаются куда как проще. Звездопад — это наша надежда на спасение. Когда мир подвергается атаке тех тварей, что распространили споры, они не лезут сюда, они ждут. Ждут, когда наша цивилизация хорошенько промаринуется, сражаясь друг с другом и уничтожая собственные запасы оружия. Потом приходят и они. Понятия не имею почему, но будто кто-то в противовес им или ради баланса, кто-то крайне могущественный, отправляет такие особые терминалы в виде звездопада. Я не знаю, кто это, почему он помогает таким, как мы. Эти терминалы крайне технологические, неподвластные человеческой логике сгустки, парящие над поверхностью красной жидкости. Она вступает в контакт с нашим мозгом, позволяя оценить наш вклад в уничтожение угрозы и давая очки рейтинга. За эти очки можно купить оружие, боеприпасы, защиту, еду, аптечки, восстанавливающие здоровье. Как в какой-то игре, если выжить достаточно долго и набрать много очков, откроются новые возможности. Какие, не знаю, не доходил до этого ни разу. «Михаил, где ты видел это? Откуда все это знаешь? Ты сам-то человек, в смысле, ты с нашей планеты?» «Да, такой же, как и ты. С 12 лет каждый раз, когда я засыпал, я видел сны об этих сражениях. Разные стадии. Начало атаки, первые дни и месяцы, закат цивилизации. Я оказывался в мире, где такие же, как мы, люди вели отчаянную борьбу и войну. И много раз вы одержали победу», — оторвал взгляд от окна уже не такой жизнерадостный Роберто. Наташа тоже посмотрела на меня, а я отчего-то почувствовал неловкости, подступающий к горлу ком. «Тяжело осознавать, что все погибнут. Ни разу», — тихо прошептал я и достал телефон из кармана. «Будем надеяться, что в этот раз все произойдет по-другому. На минуту нас настигла гробовая тишина, которую прерывал лишь монотонный гул и крик с палубы. Электричество, оно вернется, электроника сама по себе выгорит. Со временем, многое уже выгорело. Первая волна самая жесткая, она груба, словно наждачка, проходится по чипам и платам, уничтожая все подряд, что активно в этот миг. Но если механически добыть электричество или найти неиспользованный аккумулятор и присоединить лампочку, которая не работала во время волны, она будет дарить нам свет. Лайнер, он будто умер. Нет ни света, ничего, лишь аварийные фонари и автономные лампы работали недолго. Я отключил все питание на корабле дистанционно, признался я и поставил свой телефон на подставку вертикально, чтобы не пропустить момент пробуждения Афины. И что нам теперь делать? Надеяться, что одна из звезд упадет на лайнер, и ждать пробуждения Афины. Я посмотрел в окно, где усеянная трупами палуба лайнера значительно опустела. Лишь многочисленные раненые стонали и молили о помощи. Увы, что бы я ни придумал, итог был бы один и тот же. Заставить же всех сесть в свои комнаты и ждать решения судьбы мне было не по силе. Тем более за 15 минут, что нам отвели. Хорошо, что не начали эвакуацию раньше. Иначе все до единой спасательные шлюпки оказались бы захвачены зомби. Постарался найти хорошие новости Роберта. Две в воду упало, заметила Наталья. Это ерунда. Главное сохранить контроль над лайнером. Я не знаю, какие масштабы будут у этого апокалипсиса. Первой его части. Плавучий город может стать крайне важным подспорьем в вопросе спасения множества людей. Нельзя допустить его затопления и захвата зомби, выхода из строя основного оборудования. Тогда что ты планируешь делать? Сражаться с ордой тварей и сходящих с ума людей ломиком? Или же аки мессия собираешься всех объединить и направить в освободительный поход по палубам? Бинго. Но только в том случае, если тут появится терминал. Если нет, то просто выживу до прибытия в ближайший крупный портовый город. И там уже будем думать. Бум. Удар кулака по столу. Вот и вся реакция от Натальи на такие расчудесные новости. «Ты зачем мебель крушишь, женщина?» – нахмурился Роберто. «Хочешь, чтобы сюда зомби со всей палубы сбежались? Что, думаешь, прибегут? Я бы посмотрела на них вблизи, мне как раз стресс надо скинуть», прикончив парочку ублюдков. Она принялась отламывать ножку стула и искать что-то, чтобы прикрепить свой миниатюрный клинок к ней. «Нужно больше оружия средней дальности». Плохо, что огнестрел твой сломали. Он хоть и шумный, но как оружие последнего шанса, само то, ага. Или пулю себе в лоб пустить, изобразил выстрел Роберта. Подумай лучше об оружии, предложил я ему, и он начал задумчиво чесать лысину. Моргенштерн сделаю, только повозиться придется. Он варварски выломал металлическую алюминиевую планку из шкафа, на которой висели костюмы. Точно, костюмы. Я быстро накинул на себя одежды, чтобы она предотвратила возможность прокусывания зомби моей драгоценной кожи, и выскочил в коридор. Пока повсюду было относительно тихо, хотя со стороны лестницы кое-какие отголоски криков и шум борьбы были слышны, но рисковать почем зря я не желал, тем более со сломанными ребрами и ушибленной ногой. Поэтому ограничился тем, что снял бронированный костюм со здоровяка себя и развернулся, дабы вернуться в комнату. Странный гул, будто от реактивного двигателя, раздался где-то в вышине, и я против воли поднял голову вверх. Увы, в потолке ничего не разглядеть. Пришлось, волоча ногу, быстро шевелиться в сторону витражного окна. «Босс!» — вывернул из-за поворота мой неунывающий Доминик Торетто и подхватил меня за плечо. «Что ты тут забыл? У тебя оружия даже нет!» Я доскакал до окна и замер, с широкой улыбкой смотря на яркий белый шар света, зависший над лайнером. «Это и есть терминал?» «Нет! Ну же! Ну!» Шар света распался на три алых сгустка поменьше, и они разлетелись вдоль корабля. Да, отлично, три терминала. Помоги мне дойти до каюты, надо приготовиться. Скинув со стола все барахло, я вывалил слегка заляпанный кровью костюм. Вывернув его наизнанку, я попросил помощи в том, чтобы раскроить его. Здоровяк имел такие габариты, что его штанов, если обрезать под меня, хватит еще на что-нибудь. Не тратим время. Из этого костюма после обрезания излишков выйдет почти что две компактные брони. Ты надеешься порезать его ножом? Со скепсисом посмотрела на меня разведчица. Если знать, как их шьют, легко. Я принялся сооружать рядом со столом странную конструкцию из ведра с водой, позаимствованного в уборной, и костра в раковине, закрытой металлической заглушкой. Это ткань, военная разработка. Однако на массовое производство она не пошла. Во-первых, слишком дорого. Во-вторых, она имеет одно очень плохое свойство. В обычном состоянии такой костюм способен выдержать температуру открытого пламени и защитить владельца. Но если костюм перед этим намочить, подкладка внутри него начнет при контакте с огнем разрушаться и тлеть. Казалось бы, бред, но нет, это химическая реакция. Поэтому для морских котиков и подобных им подразделений, которые работают в смешанных условиях с водой и огнем, он не подходит. Я опустил в размеченном месте штанину в ведро и дождался, пока она намокнет, после чего вытянул и провел над разожженным в умывальнике пламенем. Ткань зашипела, захрустела и начала слегка постреливать, после чего плавиться стали и внешние слои костюма. Будь у нас оборудование, таким варварством мы бы не занимались, но на безрыбье. К исходу часа, задыхаясь от вони химического дыма и вооружившись иглой из стандартного швейного набора для гостей, хвала высоким звездам сего лайнера, предусмотревшим даже такие мелочи, мы кое-как прикрылись. Большая часть дурно выглядящей одежды отошла мне в виде некоего подобия мексиканского понча. Сильно уменьшившиеся штаны прикрыли длинные ноги Натальи и заменили платье, которое она скинула в пользу более практичной майки и другой позаимствованной у меня одежды. Рукава же, готовясь к кулачным баталиям с зомби, использовал Роберто, обмотав кулаки на манер перчатки, а остатки ткани он превратил в шарф, прикрывший его шею. «Слушайте наш план. Как только очнется Афина, внезапно на корабле вновь появилось электричество, и свет зажегся в коридоре. Господин, я очнулась. Системы корабля имеют множество критических повреждений. Мое чудо в телефоне начало доводить до меня самую важную информацию, что была доступна ей. Я могу ограниченно управлять системами корабля. Контакт с двигателями отсутствует. Релейная система управления не отвечает. Требуется ручное вмешательство. Если этого не сделать, я не смогу изменить курс и увеличить скорость хода. Стой, Афина, я тебя понял. У тебя доступ к камерам остался? Около 20%. Хорошо, а можешь найти источник ялого свечения? Крупные красные шары, висящие в воздухе без видимой на то причины, обрабатываю информацию. Обнаружен один такой в библиотеке на 8-м ярусе, в секции F, помещении номер 1064, ответила она мне, заставляя улыбку расцвести на моем лице. Так, теперь главное очки достижений получить, следуя по пути к алому шару. Тут есть библиотека, удивился, состроив смешную удивленную мину, Роберто. Ага, будем подходить к зомби с вопросом. Не подскажете, как пройти в библиотеку? Тяжело вздохнула Наталья, не сводя взгляда с моего телефона. Я знаю схему корабля практически наизусть, но не детально. Туда идти не так уж и близко. Мы в секции А. Это другая часть корабля, да еще и на 4-м ярусе. Главное, что мы знаем, куда идти, а с остальным разберемся по пути. Ну что, готовы? Нам нужно добраться до терминала любой ценой, иначе мы имеем все шансы не дожить до причала, подытожил я, поднимаясь и кладя смартфон в карман. А кто эта помощница? Задал правильный вопрос Роберто. Псевдоискусственный интеллект, способен на многое. Жаль, функцию остановки апокалипсиса я в нее не запрограммировал, отшутился я, понимая, что первый день – самый сложный для выживания, и наши шансы на спасение примерно 50 на 50, либо сдохнем, либо нет. Теперь я понимаю интерес всех этих шишек, кивнула каким-то своим размышлением Наталья и подошла к двери. ТЦ, ТШ-ша-ша-ша-ша, там есть кто-то. Мы приготовились на всякий случай к бою и дождались команды Натальи. Увы, моя Афина не имела доступа к камерам этой части 4-го этажа корабля. Тихо. Если сражаемся, то бесшумно. Зомби ведь на звук двигаются, шепотом спросила она. Бабах. В дверь врезалось что-то настолько громко и сильно, что она едва на петлях удержалась. И на запах, судя по всему, пожал я плечами, не скрывая голос. Зачем, если уже нас раскрыли? Роберт, возьми уцелевший стул. Дверь открывается внутрь. Нужно сдержать первый натиск. Пока ты будешь его или их удерживать в проеме двери, я и Наталья убьем его. Главное прервать работу мозга, все как в боевиках. Приготовьтесь. Первая птичка ворвалась в нашу клетку, бешено крича, махая руками и пытаясь откинуть от себя стул, который подобно вилам удерживал зомби на расстоянии. Наталья пыталась вогнать острие в глазницу, в то время как я стоял у двери и мощными ударами, игнорируя боль в ребрах, от души колотил по черепу твари. Сломалась, к моему удивлению, шея, и все еще живая тварь повисла на стуле всем телом, вырывая его из рук нашего копейщика и падая вниз. У них нулевой болевой порог, работают инстинкты. Если переломить хребет, будут просто ползать на руках. Ну, смотря где сломать его, объяснил я, а Наташа вогнала клинок в неподвижный воющий живой труп, и я выглянул наружу. В конце коридора тусовалась парочка подобных персонажей в костюмах отдыхающих. Шорты да купальник, мужик и женщина, возрастом за 50, возраст, травмы тела, все это влияет при обращении, инструктировал я. Соответственно, зомби не будут первоклассными атлетами, кроме редких случаев, но они компенсируют это другими качествами. Бесстрашие, упорство. Если вы видите недобитого или слабого зомби и не видите риска, добивайте его, всегда. Это ваши баллы в рейтинге. Это ваш шанс сделать мир чище и лучше. Никаких сомнений. Старик, ребенок, красавчик или красавица, они уже мертвы. Лучшее, что вы можете для них сделать, упокоить навеки вечные. Идиоты будут пытаться ограничивать их и искать лекарства против зомбирования, пустая трата времени. Очистить мир от них, это ваш долг с сегодняшнего дня, перед самим собой и перед всеми выжившими. Примерно понимая, куда идти, я направился в сторону коридора, с ноги влетая в ближайшего зомби и сбивая его с ног, а второму ударом ломика ломая челюсти, встряхивая остатки мозга. Еще пара ударов, и этот был готов, а Роберто в это время без тени сомнения прикончил первого, что уже начал было подниматься. Черт, как больно-то, аж звезды из глаз посыпались. Страх выживших, сильнейшее оружие зомби, продолжал наставлять я. Дрожащими руками не пробить череп твари, дрожащими руками не попасть пулей между глаз. Дрожащий выживший дохнет первым. Людям нужно время. Сегодня такие, как мы, спасают неподготовленных гражданских, а через месяц они могут спасти нас или убить. Тут гарантий никаких. К сожалению, настало время хаоса и анархии, в худшем из возможных видов ее проявления. Мы двинулись дальше, зашли за угол, и я тут же развернулся. А иногда лучше не рисковать и сваливать. Бежим. Гра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра Это волна, которая может тебя просто повалить и перегрызть артерию на шее. Не имея достаточной защиты и вооружения, никогда не лезь в сражение лоб в лоб. Наши мозги, в отличие от их, целые. Ими нужно пользоваться. Я выжимал максимум из своей больной ноги. Видимо, тот самый первый удар повредил или мышцу, или связки, отчего любое движение сопровождалось дикой болью, которая заглушала даже боль от сломанных ребер. «Командир, сюда!» Роберто, поддерживая меня, свернул за угол и толкнул ногой тележку разносчика, делая из нее преграду на пути твари. «Верно, Роберто, они сильные и стремительны, но тупы, идут напролом, преграды могут задержать их. Я потерял весь воздух в легких, стараясь доносить известные мне истины. А ведь это только начало, первый этап, подготовка. Да мрази, что придут следом за зомби, еще много времени пролетит». Остановился у поворота на пожарную лестницу и указал пальцем на тяжелые горшки с цветами. Их было несколько. Я взял тот, что поменьше, Наталья такой же, а Роберто покрупнее, и мы организовали засаду на следующую по пятам толпу. Долго ждать не пришлось, и уже через 2 секунды первый появился из-за угла. «Давай!» Самой меткой оказалась Наталья, умудрившись пробить ему череп и заставить упасть. Об это препятствие споткнулись следующие, ну а мы начали карабкаться вверх по узкому трапу, ведущему на палубу. «А что делать, когда вокруг куча зомби?» — спросил меня Роберто, принимая боевую стойку и смотря на 2 десятка синхронно повернувшихся в нашу сторону зомбари. Неожиданно, конечно, вышло. Впрочем, все равно шансов у нас не так уж и много. Сделаем, что сможем. Я посмотрел на толпу вокруг, на ведущий вниз люк и неумело карабкающихся по узкой лестнице тварей. Закрыв крышку люка, что довольно громко хлопнуло, стал спиной к спине с Натальей и Роберто. «Убивать!» Глава 5. Десятки глоток заорали, и со всех сторон на нас понеслись твари. Казалось, мы обречены, и шансы наши около нуля. Но это круиз. Твари легко одеты, а иногда и раздеты по пояс. Они не знают, что такое тактика, что такое защита. Они одержимы желанием убить и сожрать нас, но все, что у них есть, худые и толстые, жилистые и рыхлые тела, с самыми обычными человеческими руками и ногами, с зубами, которые практически лишились заложенных в них природой охотничьей остроты. Да, они все еще могут прокусить кожу. Они могут оставить синяки, сломать руку и отбить случайными ударами своего ущербного тела почки и печень. Но это всего лишь обезумевшая толпа, которая ничего, кроме инстинктов, основанных на агрессии, не использует. В отличие от нашей троицы, в окружении мешающих друг другу, ползущих, бегущих, спотыкающихся и падающих тварей мы были подобны маяку посреди бушующих морских волн, тренированные, хладнокровные, готовые к битве и умеющие убивать. Мы прикрывали друг друга, повреждая тела окружающих зомби, ломали им руки и шеи, выбивали коленные чашечки и зубы, ломом, длинным охотничьим ножом на палке, самодельной дубиной Моргенштерном Роберта. Она, кстати, погнулась и сломалась первая и улетела в сторону прибывающего зомби-подкрепления. Мой телохранитель использовал навыки джиу-джитсу и другие методы борьбы, кидая зомби за борт. Постепенно, само по себе, это стало нашей тактикой. Наталья рубила конечности, резала сухожилия, пыталась попасть в глаза. Я также лишал их мобильности, пробивая головы, ломая ноги. А дальше, интересно, а разбухшие от океанских вод зомби, попав на берег, все еще будут в состоянии передвигаться, или их сожрут акулы и касатки? Вряд ли такая диета окажется полезной для представителей подводного мира. Раньше я об этом не задумывался, но в любом случае, мы все еще держались и уже расправились с первой двадцаткой. И пусть мы дико вымотались, но по-прежнему были живы, и даже, можно сказать, невредимы. Роберто держался за плечо, травмировал его, по-видимому. Наталья не теряла своей грациозности и выдержки, но я все равно видел, что она время от времени хватается за спину, куда пришелся болезненный удар одного из здоровяков, решившего нас распластать под своим жирным пузом. Первая атака была самой сложной и тяжелой. Пускай не все смогли добраться до нас одновременно, и мы с дистанции нанесли серию ударов, а все одно, по инерции в нас врезались. Причем со всех сторон, что и позволило не упасть. Запах нечищенных зубов ударил в нос. Нас пытались рвать руками, кусать, но мы не зря столько слоев одежды надели, в том числе особо прочной, бронированной. Не зря я корячился, устраивая в ванной танцы с бубном при помощи костра в раковине и воды. Надо ухудеть. Роберто с трудом добил подвернувшейся табуреткой особо живучего гада и подошел к нам. Наконец-то вокруг не было большого количества тварей. До лестницы отсюда далековато, вблизи зомби почти не осталось, лишь парочка едва волокущих ноги несчастных. Впрочем, палубой ниже и выше стоял такой ор, что было понятно. Если пойти туда, то наживем себе неприятностей. Эти крикуны-зомби приперлись на шум драки, но оказалось, что ошиблись этажом. Да, движемся вперед, согласился я и, прихрамывая, побрел в сторону нужной секции корабля. Мы сейчас находились в передней его части, между А и Б, нужно было преодолеть еще много метров дистанции, на которой неравномерно были раскиданы зомби и прячущиеся живые, а также раненые, которые проживут в лучшем случае пару дней после заражения. Ну, или они выйдут на бой и наберут достаточно очков достижения и получат спасительную аптечку в терминале. Вот только вряд ли кто-то из них об этом узнает, если я не расскажу. «Афина, есть громкая связь на корабле?» – задал я вопрос, активируя наушник в ухе. «Господин, система работает, однако я не смогу передать сообщение, так как диспетчерская вышла из строя. Я бы могла получить доступ к ней, если вы вошли бы и соединили телефон с оборудованием диспетчерской. Сеть пока еще работает, и я могу использовать мощности серверной лайнера для удаленного управления. Также рекомендую взять работающий ноутбук, который станет заменой телефона в диспетчерской после нашего ухода. Это поможет передать сообщения на различные части лайнера. Чё ж так сложно-то? Где диспетчерская находится? Палуба 7F, над капитанским мостиком. Понял. Значит, сразу после библиотеки, пробубнил я, строя планы по спасению экипажа и посетителей лайнера. Босс, вы со своим интеллектом сейчас разговаривали? Повернулся ко мне Роберто, подставляя плечо. Нет, мой друг, я разговаривал при помощи своего интеллекта, с Афиной. Тьфу, я это имел в виду. Просто имя ее не запомнил. Он помог мне переступить через развалившихся на палубе истекших кровью трупов с перекусанным горлом. Жуткая картина для других выживших. А моим спутникам что круиз, что бойня. Да, я хочу объявление дать по лайнеру, объяснить, что делать и как быть. Если те, кто может держать в руках оружие, начнут сражаться, шансы на выживание и у них, и у нас повысятся. Но пока они заперлись в своих берлогах и ждут спасения, которого не будет, надеяться на это не стоит», — едва слышным шепотом проговорил я, дабы не привлекать внимания. «Стойте! Подождите меня!» Внезапно сзади, со стороны небольшого кафе, устроенного на палубе, послышался стук. Ломая перегородку, ставшую одновременно и рекламой с перечнем доступного мороженого и спасительной преградой на пути смертельно опасных зомби, на палубу выкатился весь трясущийся от холода с обледеневшими бровями, ресницами и волосами на голове смуглый и щуплый паренек в костюме официанта. «Помогите, спасите, все вокруг сойти с ума и напасть на меня, я еле сбежать и прятаться в шкаф для мороженого». Роберто пулей подскочил к крикуну и закрыл его рот рукой, вжимая в стену того самого кафе, в котором он прятался. «Ты еще, Бэл, кто такой?» «Я Лакшит, не ори, какой еще Лаки Щит? Серьезно, думаешь, я поверю в это дерьмо?» «Потише, потише, мой друг, я просто официант из Индии. Лакшит, это мое имя, в переводе это означает нацеленный. Пока ты нацелен только на то, чтобы улететь за борт. Остынь, Роберто, это не убийца. Парень, два правила: слушаться меня и не орать. Даже если зомби начнут заживо жрать тебе руку, ты не должен кричать. Слышишь?» Я приложил палец к губам, а затем поднял его вверх. «Что там?» — прислушался индус и посмотрел на меня. А вокруг, если прислушаться, кроме шума волн можно было услышать то тут, то там возникающие крики, ор, скрежет и стук дверей. «Мертвецы. Те, кто уже мертв, и те, кто ими скоро станет. Говори только тогда, когда я разрешу. Если очень хочешь что-то сказать, положи руку на плечо. Так я пойму, что у тебя есть для меня важная информация. Понял? Серьезно? Ты возьмешь с собой эту обузу?» Наталья крайне удивилась моему решению, на что я пожал плечами. «Без нас он, скорее всего, умрет. Да мы и так, скорее всего, умрем. Вопрос лишь когда. Пусть идет с нами». Наталья нахмурилась, и вдруг ее выражение лица изменилось и складки на лбу разгладились. «Ага, я поняла. Ну хорошо, это ты у нас спец по зомби. Тебе решать». Она подошла ко мне и прошептала на ухо: «Неплохой ход. Если ситуация станет хуже некуда, всегда можно будет оставить парня зомби. Отвлекающий маневр. А ты коварнее, чем казался на первый взгляд». Тяжело было сохранить беспристрастное выражение лица. У меня-то и в мыслях подобного не было, до ее слов. И до тех пор, по крайней мере, пока мы не доберемся до терминала и я не изучу его возможности. А то мало ли, вдруг все будет отличаться от того, что я пережил. В общем, до тех пор я понятия не имею, какие у человечества шансы. Цинично выжить всем назло, жертвуя другими? Спасибо, не надо. Я столько смертей видел за свою жизнь, что, казалось бы, уже должен быть к этому безразличен. Но я понял кое-что очень давно, еще в то время, когда принимал судьбоносный для себя выбор, скрываться ли и оставаться в родном городе, или заявить о себе и изменить свою жизнь. Тогда-то я и осознал: смерть – это просто, очень просто. Она ломает судьбы, каждый день, каждый час. Она и меня ломала, каждую ночь, каждое проклятое сновидение. Я решил, что я не сдамся, и не стану тем, кто покорится этой энергии смерти, этому чувству безысходности и тревоги, что разрушает изнутри. И хрен ему, я сильнее. Пока дышу и живу, буду действовать так, как требует моя совесть. Ради чего-то ведь я живу. Почему бы не ради того, чтобы поступать правильно? И пусть это правильно не всегда будет равно добру или справедливости, свою жизнь я проживу без сожалений. Главное в этом всем понимать: я не бог и всех не спасу. И я буду использовать мозг и свои навыки для того, чтобы пережить эту катастрофу самому и спасти как можно больше людей вокруг. А там уж выйдет как выйдет. Если я выживу, трусливо прячась, это будет позор, который убьет меня изнутри. А если, несмотря на все мои знания и опыт, все же умру, пытаясь спасти людей вокруг, значит, таков будет мой бесславный финал. Но, еще раз подчеркну, жизнь моя будет прожита без сожалений. Корабль на ходу. Энергетические установки работают, частичный контроль управления сохранился, терминалы расположились на лайнере. Я сделал первый шаг к выживанию, не только себя, но и многих людей на этом корабле. Шаг второй – устранение угроз. И для этого мне нужно добраться наконец до терминала, излечиться, получить информацию, вооружиться и дальше пробиваться к командному мостику. С учетом того, что там полным-полно офицеров, вполне можно предположить, что хотя бы в той секции лайнера капитан корабля и его помощники справятся с угрозой, даже если часть из них обратится. «Остановитесь! Стоять!» — резко приказал я, шикнув и поднимая вверх сжатый кулак. «Дальше на палубе имеется довольно много противников. Выстраиваю более безопасный маршрут. Доступ к камерам этой части лайнера у меня имеется. Стоим. Впереди враг. Молчим. Нам прокладывают более безопасный маршрут». Я посмотрел на своих соратников, перевел взгляд на болтающегося на перилах качка в красных шортах со многочисленными ранами на ногах и оперся о стеклянную стену. Тук-тук, глухой стук разносился с внутренней части палубы. Я повернулся и увидел сквозь стекло, как вдалеке напротив пытается пробить аналогичную стену зомби с окровавленной рожей. Он раз за разом брал разбег и врезался в стекло, намереваясь его пробить. «Нет, дружок, так просто сломать его не получится. Это новые, безопасные технологии. Маршрут построен. Дойдите до поворота, поверните во внутренний двор и очутитесь в той части лайнера с бассейном, где вы заметили зомби, пытающегося проломить стекло пиццерии. Уничтожьте его и еще двух зомби в той области. Обратите внимание, бассейны заперты с других сторон, и рядом должны быть выжившие. Они могут попытаться к вам присоединиться, однако я бы не рекомендовала увеличивать ваш отряд». «Понял». «Дальше, поднимайтесь по лестнице на вышку с пультом диджея и светомузыкой. Через заднюю стенку, сломав или выдавив окно, пролезьте в коридор и бегите в обратную сторону мимо номеров 505, 506, 507, после чего будет поворот налево и лестница на шестую палубу. Сзади вас будет 34 зомби с палубы номер 5, но они не должны успеть догнать вас, так как находятся вдалеке от площадки с бассейном. Видимо, они пытаются пробиться в каюту персонала, там должны быть выжившие. Если вам удастся разминуться с ними, вы сможете продолжить путь по шестой палубе к нужным координатам. Одинокие зомби, вот и вся преграда на вашем пути. Лишь перед алым шаром имеется затор, свет довольно сильно привлекает зомби. Спасибо. Я тут же пересказал наш план своим компаньонам и, увидев ужас в глазах индуса, переключился на него. Хочешь жить, готовься сражаться. Увидишь одежду или тряпки, надевай на себя, чтобы твари не прокусили и не сожрали тебя заживо. Найди любую палку подлиннее в качестве оружия. А еще лучше, стой позади и страхуй нас, если драться не умеешь. Хорошо, мистер, моя не дурак, я все понимаю. Я молчать и идти за вами по следам, пообещал он мне, глядя, как остальные обматываются окровавленной одеждой и перехватывают поудобнее оружие. Мы выдвинулись к неприятелю и втроем в два счета разделались с ним. Самая удобная тактика против одиночки – вывести из равновесия, обрушив на пол ударом по ногам и коленям, и следом добить упавшее тело. Рва-а! Два других зомби среагировали практически одновременно с первым, но бежать им было дольше, а один и вовсе бултыхался в бассейне, пытаясь добраться до нас, но в итоге кружился на месте, то и дело как поплавок уходя под воду и всплывая вверх. С ним мы решили не церемониться и протянули к нему спасательный шест, по которому он и пополз к вожделенной добыче. Меткий удар Натальи прямо в глаз прекратил его бесплодные попытки превратить нас в ужин. «Подождите, спасите нас!» Появились выжившие, разглядев щель своего убежища, что мы расправились с тремя зомби. «Закройтесь, запритесь и сидите, ждите спасения. Либо оружием обзаведитесь и мозги тварям вышибайте. Мы не спасатели, а такие же, как и вы, отдыхающие». Донес я им диспозицию и полез на вышку. Пришлось быстро скидывать оборудование и аппаратуру, чтобы за ними увидеть пластиковое окно, которое вело к перилам внутренней части палубы, а оттуда к каютам. Гррррррр. Зомби, о которых предупредила Афина, уже были неподалеку, разделившись и начав нас преследовать. Видимо, их слишком привлек наш разговор и рычание зараженных иномирной дрянью собратьев. Бой. Первым полез в щель от выдавленного пластикового окна, ведущего в коридор пятого уровня палубы Роберта. Если бы он не пролез, то вся наша затея была бы обречена на провал. Зомби было немного, но и мы уже не одну схватку провели. Всего лишь пятеро гадов поблизости, остальные вдалеке. Но как же я устал и вымотался к концу боя. Еще и ребра. Сжав зубы и опершись на перила, я дышал полной грудью, пережидая приступ от неудачного уворота во время боя. Приложился поврежденным ребром прямо о перила. Чуть сознание не потерял от вспышки боли. Благо зомби был последний, и Наталья с Роберто помогли. Быстрее, вперед. Видя, как вдалеке появляется все больше и больше зомби, я начал бежать, как мог, к повороту. Вот и он, за ним лестница. На ней несколько зомби разной степени помятости, спешащих в нашу сторону. Только вот так спешили, что один упал с высоты и сломал шею. Второй с вывихнутой ногой полз на руках, вопя и подталкивая целую ногу в нашу сторону, а другие просто как увидели, помчались, набирая скорость. Принесший очередную вспышку боли удар ломиком наотмашь свернул шею прущего паровозом зомби. Двух других, летящих и падающих в нашу сторону, отправили в небытие или еще куда-то мои соратники. Да, одному было бы куда как сложнее выжить. Добив ломиком дышащего и стучащего челюстями зомби с развернутой на 180 градусов шеей, я отправился наверх по лестнице. Индус подхватил меня и помог мне подняться. Хоть какая-то польза от этого ставшего немым, словно рыба Лакшита. Дальнейший путь был проще. Пусть мы и устали, получили травмы и повреждения, но мы просто шли вперед, пока не добрались до двух стеклянных мостов, шедших параллельно друг другу. На них образовалась давка из мертвых тел и зомби. Сразу за мостами были выломаны деревянные двери, ведущие в коридор с нежилыми помещениями. Залы для фитнеса, спуск на спортивную площадку, спа-комнаты, релакс-терапия и многое другое, включая библиотеку. Наша цель за этим мостом, указал я пальцем в сторону поворота с палубы, на которой мы вынужденно остановились. Но я думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что такое количество зомби мы не потянем. Кто-то должен отвлечь их, с какой-то грустью и обреченностью заявил держащийся за плечо телохранитель. Предлагаю подумать в комнате. Наталья открыла дверь каюты и мы устало ввалились внутрь. Повезло, там никого не было, кроме трех чертовски уставших бойцов новой эры нашего мира, и одного индуса. А это 100, автомат, пахоснороссийский калашников. Наш индуистский друг поднял оружие из-под груды одежды, поверх которой лежал жетон полицейского. О, тут и пистолет есть. Глава 6. Щелчки, подобные стрекотанию кузнечика, раздавались в скромной и невзрачной на вид комнате. Откуда здесь взялось оружие? Ответить на этот вопрос было сложно, пока я не влез в сумку этого горе полицейского. 4 удостоверения личности из разных стран с одним и тем же фото. Ноутбук, выключенный и запароленный. Впрочем, не для Афины. Благо он не работал во время первой волны и вполне себе остался целым. В нынешних условиях он вряд ли долго проработает, но главное, я сумел заполучить все его данные, да и вложил в рюкзак, взяв с собой. Мне как раз нужен был один для настройки сервера в диспетчерском пункте. Это полностью боевое оружие, которое запрещено иметь на борту. Его нет ни у кого, даже у охраны. Как он пронес его сюда? Под купом, поддельными документами и наглостью. Это еще один из тех добытчиков легких денег, прибывших на борт по мою душу. Запомните это лицо, показал я им фотографию из паспорта Республики Франции. При встрече, не церемонимся. Мы продолжили изучать оружие и комнату в поисках других подарков судьбы и нашли 3 магазина к автомату, который оказался, к слову, не тем самым знаменитым АКС номером 47, а более редкой разновидностью для сражений в городских условиях с плотной застройкой либо в зданиях, одним из любимых орудий российского антитеррора. Пистолетных магазинов было 5. То был классический полицейский Глок 21, принятый на вооружение в США. Встала дилемма, кому отдать стволы, а кто с голыми руками будет бегать. Индус довольно нагло решил взять себе автомат, по праву того, кто нашел его первым, но Роберто быстро объяснил ему, что это по меньшей мере, глупо. Каким бы удачливым парнем он ни был, а огнестрельное оружие, это не то, что работает за счет улыбки фортуны. Я хотел честно взять автомат, но с моими ребрами. На месте перелома уже синева от кровоподтека образовалась, и хоть я и не подавал виду, а дышать с каждой минутой становилось все труднее из-за возрастающей и накатывающей боли. Методом броска жребия, с учетом того, что 3 из нас умеют пользоваться огнестрелом на весьма достойном уровне, Наталья получила в руки автомат, а я пистолет. Ломик отдали индусу, попросив никого из нас не зашибить. Роберто получил чуть больше брони и вооружился ножкой от стула с примотанным длинным лезвием ножа. К слову, еще 2 ножа мы нашли в сумке. К сожалению, очень мелкие и экстравагантные, так что перед зомби ими даже размахивать стыдно, но тем не менее, они оказались в наших карманах. План такой, я изобразил на обеденном столе карту, показывая, какая дверь нам нужна, какие пути туда ведут, где есть ближайшие аварийные выходы и многое другое. Стрельба в любом случае привлечет уйму внимания, поэтому мы должны быть быстрыми, Вышли, убили, сместились, очистили проход. Стреляем не вместе, а чередуем, чтобы при перезарядке огонь не прекращался. Часть коридора баррикадируем мебелью, как сможем. Стол хотя бы открутите на пути прущих зомби поставить. Лакшит, стоишь к нам спиной и кричишь, если кто-то сзади, с другой стороны коридора появится, объяснял я. Терминал много времени занимает, можно ли им параллельно пользоваться, что вообще от него ожидать. Он как компьютер, очень навороченный, работает напрямую с вашими мозгами. Увидите пару вариантов выбора и дальше интуитивно все поймете. Время никак не искажается. Сколько просидите, столько и потратите. Всем вместе воспользоваться можно, но не стоит. Кто-то должен нас прикрывать. Как только окажемся рядом, я сразу погружусь в него. Наталья либо Роберта, кто-то из вас должен будет прикрыть. План действий мы обсуждали еще минут 10, обговорив несколько вариантов, на случай если что-то пойдет не так. Затем мы отцепили стол и вынесли его в коридор, перегораживая примерно половину прохода. Если до него доберутся, то быстро снесут, но он может хотя бы заставить упасть зараженного. Этакая психологическая отметка, что позволяет понять, когда случится жопа. Помните, если все станет плохо, отступаем от шара в дальнюю часть библиотеки, напомнил я им еще раз и поднялся. Ну что, уважаемые, настало время пострелять. Мы прокрались к углу и заняли позицию для ведения огня. Наталья присела на одно колено, ну а я готовился вести огонь стоя. Твой тот, в желтой майке, я беру полосатые шорты на прицел. Принято. Так и будем вести огонь, я по левому мосту, ты по правому, предложила Наталья и я согласился. Бах, бах, бах, бабабах. Начался отстрел скачущих в нашу сторону кузнечиков. Как ни старались они, как ни бежали, а пули были быстрее. Мы крепко держали оружие, не переходя на режим автоматической стрельбы. Одиночных в голову хватало. С учетом того, что я считал сам себя экспертом, а Наталья была явно недалека от меня в вопросах стрельбы, практически каждая пуля находила свою цель. Наши руки не тряслись, нервы не зашкаливали, а зомби, тупые как пробка зомби, просто-напросто бежали на звук по весьма и весьма предсказуемой траектории, даже выталкивали друг друга с моста на натянутую из тросов защитную сетку, а по ней не побегаешь. Я перезарядился один раз, второй и зомби кончились, лишь три из них смогли добежать до крайнего пролета этого стеклянного моста, остальным хватало и одной пули, но в самое уязвимое место.